Орехова солидно поздоровалась с нею, сочувственно глядя на Самгина, потрясла его руку и стала помогать Юрину подняться из кресла. Он принял ее помощь молча, и высокий, сутулый, пошел к физгармонии. Костюм на нем был из толстого сукна, но и костюм не скрывал остроты его костлявых плеч, локтей, колен. Плотникова поспешно рассказывала Ореховой. Вырубова становится все более влиятельной при дворе, царица от нее без ума, и даже говорят, что между ними этакие отношения. Она определила отношения шепотом и с ужасом воскликнув: «Подумайте, это царица!» продолжала. «А в то же время у Вырубовой любовник какой-то простой сибирский мужик, богатырь гигантского роста, а она держит портрет его в Евангелии. Нет, вы подумайте, в Евангелии портрет любовника. Черт знает что!» «Все это, друг мой, пустяки, а вот я могу сказать новость. Что такое? Что? Потом скажу, когда придут Дроновы». Юрий начал играть на физгармонии что-то торжественное и мрачное. Женщины, сидя рядом, замолчали. Орехова слушала, благосклонно покачивая головою, оттопырив губы, поглаживая колено. Плотникова, попудрив нос, минуту посмотрев круглыми глазами птицы в спину музыканта, сказала тихонько: «Это ему, наверное, вредно? Это ведь, кажется, церковное, да?» Явилась Тося в голубом сарафане с толстой косой, перекинутая через плечо на грудь, с бусами на шее. Теперь она была похожа на фигуру с картины Маковского «Боярская свадьба». «Хорошо играет?» — спросила она Клима. Он молча наклонил голову. Физгармония вообще не нравилась ему. А теперь почему-то особенно неприятно было видеть, как этот человек, обреченный близкой смерти, двигая руками и ногами, точно карабкаясь куда-то, извлекает из инструмента густые, угрюмые звуки. «У него силы нет», — тихо говорила Тося. «А еще летом он у нас на даче замечательно играл, особенно на рояле». «Вам очень идет сарафан», — сказал Самгин. «Да, идет», — подтвердила Тося, кивнув головой, заплетая конец косы ловкими пальцами. «Я люблю сарафаны, они удобные». Она замолчала, и сквозь музыку Самгин услыхал тихий спор двух дам. «Поверьте мне, Думбадзе был ранен бомбой». «Нет, это неверно». «Да-да, оторвал козырек фуражки и никаких и...» «Ваше имя?» «Татьяна?» — спросил Самгин. «Таисия», — очень тихо ответила женщина, взяв папиросу из его пальцев. «Но когда меня зовут Тося, я кажусь сама себе моложе. Мне ведь уже 25». Закурив, она продолжала так же тихо и глядя в затылок Юрина. «Грозная какая музыка! Он всегда выбирает такую, Бетховена, Баха, величественная и грозная. Он удивительный, и вот болен, умирает». Самгин взглянул в лицо ее. Брови ее сурово нахмурились, она закусила нижнюю губу. Можно было подумать, что сейчас она заплачет. Самгин торопливо спросил: «Давно она знает Юрина?» Скучноватым полушепотом, искусно пуская в воздух кольца дыма, она сказала: 8 лет. Он телеграфистом был, учился на скрипке играть. Хороший такой, ласковый, умный. Потом его арестовали, сидел в тюрьме 9 месяцев, выслали в Архангельск. Я даже хотела ехать к нему, но он бежал. Вскоре его снова арестовали в Нижнем, освободился уже в 5-м году. В конце 6-го опять арестовали. Весной освободили по болезни, отец хлопотал, Ваня тоже. У него был брат, слесарь, потом матрос, убит в Свяборге. А отец был дорожным мастером, потом подрядчиком по земляным работам, очень богатый, летом этим умер. Женя даже хоронить его не пошел. Его вызвали сюда по делу о наследстве, но Женя говорит, что нарочно затягивают дело, ждут, чтобы он помер». «Почему она так торопится рассказать о себе?» — подозрительно думал Самгин. Слушать этот шепот под угрюмый вой физгармонии было очень неприятно. Самгин чувствовал в этом соединении что-то близкое мрачному юмору и вздохнул облегченно, когда Юрин, перестав играть, выпрямил согнутую спину и сказал: Это музыка Мейербера к трагедии Эсхила «Эвмениды». На сундуке играть ее нельзя, да и забыл я что-то. А что, чаю дадут? Идем, — сказала Тося, вставая. Грузная, мужеподобная Орехова, в тяжелом шерстяном платье цвета ржавого железа, положив руку на плечо Плотниковой, стучала пальцем по какой-то косточке и говорила возмущенно. «В кафе «Де Пари» великий князь Борис Владимирович за ужином с кокотками сидел, опутанный серпантином, и кокотки привязали к его уху пузырь, изображавший свинью. Вы подумайте, дорогая моя, это представитель царствующей династии, а? Вот как они позорят Россию! Заметьте, это рассказывал Рейнбот, московский градоначальник. Ужас, ужас! — шипящими звуками отозвалась Плотникова. Говорят, что балета, любовница великого князя Алексея, стоит нам дороже Цусимы. А что вы думаете, и стоит! Юрин, ведя Тосю под руку, объяснял ей. Эвмениды, они же Эринии, богини мщения. Величавые, яростные богини, вроде Марьи Ивановны. «Что, что, вроде меня кто?» — откликнулась Орехова тревожно, как испуганная курица. Из прихожей появился Нагайцев, вытирая бороду платком. Ласковые глаза его лучисто сияли, за ним важно следовал длинноволосый человек, туго застегнутый в черный сюртук, плоскогрудый и неестественно прямой. Нагайцев тотчас же вытащил из кармана бумажник, взмахнул им и объявил: «Чрезвычайно интересная новость! И у меня есть!» — торопливо откликнулась Орехова. «А что у вас?» «Нет, сначала вы скажите». Нагайцев, спрятав бумажник за спину, спросил: «Почему я? Первое место даме?» «Нет-нет, не в этом случае». Пока они спорили, человек в сюртуке, не сгибаясь, приподнял руку Тоси к своему лицу, молча и длительно поцеловал ее, затем согнул ноги прямым углом, сел рядом с Климом, подал ему маленькую ладонь, сказал вполголоса: «Антон Краснов». Самгин, пожимая его руку, удивился. Он ожидал, что пальцы крепкие, но ощутил их мягкими, как бы лишенными костей. Явился Дронов. Пропустив вперед себя маленькую кругленькую даму в пенсне с рыжеватыми кудряшками на голове, с красивеньким кукольным лицом, Дронов прислушался к спору, вынул из кармана записную книжку, зачем-то подмигнул Самгину и провозгласил: «Внимание!» Затем он громко и нараспев, подражая дьякону, начал читать: «О, каянный, презренный российский Иуда! Вот-вот!» — вскричал Нагайцев. — «И у меня это, а у вас?» — обратился он к Ореховой. — «Ну да», — невесело сказала она, кивнув головой. — «Внимание!» — повторил Дронов и начал снова. — «Иуда, удаливший в духе своем все святое, нравственно чистое и нравственно благородное, повесивший себя, как самоубийца лютый, на сухой ветке возгордившегося ума и развращенного таланта, нравственно сгнивший до мозга костей и своим возмутительным нравственно-религиозным злосмрадием, заражающий всю жизненную атмосферу нашего интеллигентного общества, анафема тебе, подлый, разбесившийся прелестник, ядом страстного и развращающего твоего таланта, отравивший и приведший к вечной погибели многие-многие души несчастных и слабоумных соотечественников твоих». Пока Дронов читал, Орехова и Нагайцев проверяли текст по своим запискам, а едва он кончил, Нагайцев быстро заговорил: «Это из речи епископа Гермогена о Толстом. Понимаете, каково?» «Невежественно», — пожимая плечами, заявил Краснов. «Обратите внимание на сочетание слов «нравственно-религиозное злосмрадие». Подумайте, допустимо ли такое словосочетание в карающем глаголе церкви?» Рыженькая дама, задорно встряхнув кудрями, спросила тоном готовности спорить долго и непримиримо: «А если ересь?» «Ежели ересь злосмрадна, Как же она может быть наименована религиозно-нравственной, сугубо невежественно? Публика зашумела, усердно обнаруживая друг перед другом возмущение речью епископа. Но Краснов постучал чайной ложкой по столу, и когда люди замолчали, кашлянул и начал. «Вульгарная речь безграмотного епископа не может оскорбить нас, не должна волновать. Лев Толстой — явление глубочайшего этико-социального смысла, явление, все еще не получившее правильной, объективной оценки, приемлемой для большинства мыслящих людей». Он, видимо, приучил Нагайцева и женщин слушать себя. Они смирно пили чай, стараясь не шуметь посудой. Юрин, запрокинув голову на спинку дивана, смотрел в потолок. Только Дронов, сидя рядом с Тосей, бормотал: «В Москву обязательно завтра, а ты?» «Нет, не хочу», — сказала Тося довольно громко, точно бросив камень в спокойно текущий ручей. В небольшой, но высоко ценной брошюре Преображенского «Толстой как мыслитель-моралист» дано 11 определений личности и проповеди почтенного и знаменитого писателя, — говорил Краснов, дремотно прикрыв глаза, а Самгин, искоса наблюдая за его лицом, думал: «Должно быть, он потому так натянуто прямо держится и так туго одет, что весь мягкий, дряблый, как его странные руки». Черное сукно сюртука и белый, высокий, накрахмаленный воротник очень невыгодно для Краснова подчеркивали серый тон кожи его щек. Волосы на щеках лежали гладко, бессильно, концами вниз, так же, как и на верхней губе. На подбородке они соединялись в небольшой клин, и это придавало лицу странный вид, как будто все оно стекало вниз. Лоб исчерчен продольными морщинами, длинные волосы на голове мягкие, лежат плотно и поэтому кажутся густыми, но сквозь их просвечивает кожа. Глаза невидимы, устало прикрыты верхними веками, нос какой-то неудачный, слишком и уныло длинен. «Вероятно, ему уже за 40», — определил Самгин, слушая, как Краснов перечисляет. «Пантеист, атеист, рационалист, деист, сознательный лжец, играющий роль русского Ренана или Штрауса, величайший мыслитель нашего времени, жалкий диалектик и так далее, и так далее, и, наконец, даже проповедник морали эгоизма, в которой есть и эпикурейские, и грубо-утилитарные мотивы, и социалистические, и коммунистические тенденции, на последнем особенно настаивают профессора Гусев, Козлов, Юрий Николаев, мыслители, почтенные». «И все ерунда», — сказал Юрин, бесцеремонно зевнув. «Ерунда и празднословие», — добавил он, а Тося небрежно спросила оратора: «Чаю хотите?» Заговорили все сразу, не слушая друг друга, но как бы стремясь ворваться в прорыв скучной речи, дружно желая засыпать ее и память о ней своими словами. Рыженькая заявила: «Я сомневаюсь, что речь Гермогена записана правильно». «Верный источник, верный!» — кричала Орехова, притопывая ногой. Плотникова, стоя с чашкой чаю в руке, говорила Краснову: «Анархист-коммунист, вы забыли напомнить, а это самое лучшее, что сказано о нем». Нагайцев ласково уговаривал Юрина: «Нет, вы чрезвычайно резко. Ведь надо понять, определить, с нами он или против». «С кем с нами?» — спрашивал Юрин. А Дронов, вытаскивая из буфета бутылки и тарелки с закусками, ставил их на стол, гремел посудой. «Вот так всегда и спорит», — сказала Тося, улыбаясь Самгину. «Вы не любите спорить?» «Нет», — сказал он. Женщина одобрительно кивнула головой и сказала: «Это хорошо. А Женя любит, хотя ему вредно». Облако синеватого дыма колебалось над столом. «Завтра еду в Москву», — сказал Дронов Самгину. «Нет ли поручений? Сам едешь? Завтра? Значит, вместе?» «Надо протестовать!» — кричала Рыжая, а Плотникова предложила: «Послать речь Гермогена в Европу!» «Дорогой мой!» — уговаривал Нагайцев, прижав руку к сердцу. «Сочиняют много. Философы и литераторы. Гоголь, испугался русской тройки, закричал, как это? А никакой тройки и не было в его время, и никто никуда не стремился, кроме петрашевцев, которые хотели повторить декабристов. А что же такое декабристы? Ведь с вашей точки зрения они феодалы, ведь они комики, между нами говоря. Юрин вскрикивал хрипло. — Вы сами комик. — Ну да, с вашей точки люди или подлецы, или дураки, — благодушным тоном сказал Нагайцев, но желтые глаза его фосфорически вспыхнули, и борода на скулах ощетинилась. К нему подкатился Дронов с бутылкой в руке. На горлышке бутылки вверх дном торчал и позванивал стакан. — Идем, идем, — сказал он, подхватив Нагайцева под руку и увел в гостиную. Там они, рыженькая дама и Орехова, сели играть в карты, а Краснов, тихонько покачивая головою, занавесив глаза ресницами, сказал Тосе. «Люди, милая Таисия Романовна, делятся на детей века и детей света. Первые поглощены тем, что, видимо, и якобы существует. Вторые же, озаренные светом внутренним, взыскуют града невидимого. Вот какая у нас компания, — прервала его Тося, разливая красное вино по стаканам. — Интересная? — Да, очень, — любезно ответил Самгин, а Юрин пробормотал, что-то протягивая руку за стаканом. — Ну как, читаете книжку Дюпрейля? — спросил Краснов. Тося, нахмурясь, ответила. — Пробую. Очень трудно понимать. — Это философию мистики, что ли? — осведомился Юрин и, не ожидая ответа, продолжал. — Не читай, Тося, ерундовые философии. — Докажите, — предложил Краснов, но Тося очень строго попросила. — Нет, вы, пожалуйста, не надо спорить. Вы, Антон Петрович, лучше расскажите про королеву. Краснов, покорно наклонив голову, потер лоб ладонью и заговорил. — Шведская королева Ульрика Элеонора скончалась в загородном своем замке и лежала в гробе. В полдень из Стокгольма приехала подруга ее, графиня Стенбок Фермор, и была начальником стражи, проведена к гробу. Так как она слишком долго не возвращалась оттуда. Начальник стражи и офицеры открыли дверь. И что же представилось глазам их? В гостиной люди громко назначали. — Черви! — Бубенцы! — выкрикивал Нагайцев. Краснов продолжал. — Королева сидела в гробу, обнимая графиню. Испуганная стража закрыла дверь. Знали, что графиня Стенбок тоже опасно больна. Послан был гонец в замок к ней. И оказалось, что она умерла именно в ту самую минуту, когда ее видели в объятиях усопшей королевы. — Ясно, — сказал Юрин. — Стража была вдребезги пьяны. Краснов рассказал о королеве в полголоса и с такими придыханиями, как будто ему было трудно говорить. Это было весьма внушительно и так неприятно, что Самгин протестующе пожал плечами. Затем он подумал. Руки у него вовсе не дряблые. Да, у Краснова руки были странные. Они все время непрерывно, по-змеиному, гибко двигались, как будто не имея костей от плеч до пальцев. Двигались они как бы нерешительно, слепо, но пальцы цепко и безошибочно ловили все, что им нужно было — стакан вина, бисквит, чайную ложку. Движения этих рук значительно усиливали неприятные впечатления рассказа. На слова Юрина Краснов не обратил внимания, покачивая стакан, глядя невидимыми глазами на игру огня в красном вине и продолжая все так же в полголоса, с трудом. О событии этом составлен протокол и подписан всеми, кто видел его. У нас оно опубликовано в историческом и статистическом журнале за 1815 год. Нашли место, где чепуху печатать. — вставил Юрин, покашливая и прихлебывая вино, а Тося, усмехаясь, сказала. — Я очень люблю все такое. Читать не люблю, а слушать всегда готова. Я страх люблю, Приятно, когда мураши под кожей бегают. Ну, еще что-нибудь расскажите. — Охотно, — согласился Краснов. — Без трех, — сердито басом сказала Орехова. — А зачем ходили из дамы пик? — упрекнул ее Нагайцев. — Иван Пращев, офицер, участник усмирения поляков в 1831 году, имел денщика Ивана Середу. Он и Середа, будучи смертельно ранен, попросил Пращева переслать его Середы домашним 3 червонца. Офицер сказал, что пошлет и даже прибавит за верную службу, но предложил Середе: «Приди с того света в день, когда я должен буду умереть». «Слушаю, ваше благородие», — сказал солдат и помер. — А у меня десятка! О-хо! — радостно возгласил Дронов. Через 30 лет Пращев с женою, дочерью и женихом ее сидели ночью в саду своем. Залаяла собака, бросилась в кусты. Пращев за нею и видит, стоит в кустах Середа, отдавая ему честь. — Что? Середа, настал день смерти моей? — Так точно, ваше благородие. — Вот это дисциплина! — восхищенно сказал Юрин, но иронический возглас его не прервал настойчивого течения рассказа. Пращев исповедовался, причастился, сделал все распоряжения. А утром к его ногам бросилась жена повара, его крепостная. За ней угнался муж с ножом в руках. Он вонзил нож не в жену, а в живот Пращева, отчего тот немедленно скончался. — Страшно жить, Тося! — вскричал Юрин. — Страшно слушать, а жить-то не страшно, — ответила она, начиная убирать чайную посуду со стола. В гостиной Нагайцев громко-тоскливо жаловался. Это не игра, а уголовщина, предательство. Дронов хохотал на «о», а рыжая дама захлебывалась звонким смехом и сокрушенно мычала Орехова. — Вы, господин Юрин, все иронизируете, — заговорил Краснов, передвигая Тосе вымытые чашки. — Я, видимо, окажусь вам идиотом. Диагноз приблизительно верный. Вот, видите, вам уже хочется оскорбить меня. — Тем, что я считаю ваше самоопределение правильным? — спросил Юрин. — Ага, вы уже отняли слово приблизительно. Самгин поморщился, думая: кажется, начнут ругаться. И действительно, Краснов заговорил голосом повышенным и шипящим, как бы втягивая воздух сквозь зубы. — Вам, человеку опасно, неизлечимо больному, следовало бы умереть, — докончил Юрин. — Я и умру, подождите немножко. Но моя болезнь и смерть — мое личное дело, сугубо узко личное, и никому оно вреда не принесет. А вот вы — вредное лицо. Как вспомнишь, что вы, профессор, отравляете молодежь, фабрикуя из нее попов? Юрин подумал и сказал просительно, с юмором: — Очень хочется, чтобы вы померли раньше меня, сегодня бы, сейчас. — Убейте! — предложил Краснов медленно, как бы с трудом выпрямив шею, подняв лицо. Голубовато блеснули узкие глазки. — Сил нет, — ответил Юрин. Держа в руках самовар, Тося сказала негромко: — Вы что, с ума сошли? Прошу прекратить эти шуточки. Тебе, Женя, вредно сердиться. Вина пьешь ты много, да и куришь. Самгин, поправив очки, взглянул на нее удивленно. Он не ожидал, что эта женщина способна говорить таким грубо властным тоном. Еще более удивительно было, что ее послушали. Краснов даже попросил: — Извините, лучше помогите-ка мне стол накрыть, ужинать пора. Поставив самовар на столик рядом с буфетом, раскладывая салфетки, она обратилась к Самгину. — Одни играют в карты, другие — словами, а вы молчите, точно иностранец. А лицо у вас обыкновенное. И человек вы должно быть сухой, горячий, упрямый, да? — Не знаю. Я еще не познал самого себя, — неожиданно произнес Самгин, и ему показалось, что он сказал правду. — Точно иностранец, — повторила Тося. Бывало, в кондитерской у нас кофе пьют, болтают, смеются, а где-нибудь в уголке сидит англичанин и всех презирает. — Я далек от этого, — сказал Клим. А она сказала, — вот ж не люблю англичан, такие индюки, — и крикнула в гостиную. — Картежники, вы скоро? Картежники явились, разделенные на обрадованных и огорченных. Радость сияла на лице Дронова и в глазах важно надутого лица Ореховой. Рыженькая дама нервно подергивала плечом, Нагайцев, сунув руки в карманы, смотрел в потолок. Ужинали миролюбиво, восхищаясь вкусом сига и огромной индейки. Сравнивали гастрономические богатства Милютиных лавок с богатствами охотного ряда. И все, кроме Ореховой, согласились, что в Москве едят лучше, разнообразней. Краснов, сидя напротив Нагайцева, начал было говорить о том, что непрерывный рост разума людей расширяет их вкус к земным благам и тем самым увеличивает количество страданий, отнюдь не способствуя углублению смысла бытия. Истина буддизма в аксиоме. Всякое существование есть страдание, но в страдании оно обращается благодаря желанию. Непрерывный рост страданий, благодаря росту желаний и, наконец, смерть убеждают человека в иллюзорности его стремления достигнуть личного блага. — Нет уж, о смерти, пожалуйста, не надо, — строго заявила Тося. Дронов поддержал ее. — Я тоже против. К черту! Женя правильно сказал. Смерть — личное дело каждого. Однако, хотя и личное, — начал было Нагайцев. Но когда Тося уставила на него свои темные глаза, он изменил тон и быстро заговорил. — А, знаете, ходит слух, что у эсеров не все благополучно. — В головах? — спросил Юрин. — В партии, в центре, — объяснил Дронов, видимо, не поняв иронии вопроса или не желая понять. Слух этот не молод. И будто бы. Последние аресты — результат провокаций. Краснов сообщил, что в Петербурге явился царицынский бунтовщик и иеромонах Илиадор, вызванный Распутиным, и что Вырубова представила иеромонаха царица. «Дела домашние, семейные дела», — сказал Нагайцев, а Дронов сострил. «Монах для дамы вкуснее копченого сига». «Ох, Ванечка!» — вздохнула Тося. Следя, как питается Краснов, как быстро и уверенно его гибкие руки находят лучшие куски пищи, Самгин подумал, «этот всегда будет сыт». Встряхнув кудрями, звонко заговорила рыженькая дама. «Ужасно много событий в нашей стране!» Начала она, вздыхая, выкатив синеватые круглые глаза, и лицо ее от этого сделалось еще более кукольным. «Всегда так было, и я не знаю, когда это кончится. Все события, события, и обо всем интеллигентный человек должен думать. Крестьянские и студенческие бунты, террор, японская война, террор, восстание во флоте, снова террор. 9 января. Революция, Государственная дума и все-таки террор. В конце концов, страшно выйти на улицу. Я совершенно теряюсь. Чем же все это кончится?»